без вариантов, на больший срок я не буду оставаться, да и парни должны ехать на бои, после которых пару дней не особо могут передвигаться, с отбитыми ногами напрочь. Поэтому, все решаем сразу. Я вернулся в номер и спокойно уснул. Парни, наверняка, всю ночь разговаривали и волновались от такого изменения в своей жизни, когда приходится все бросать, а, впереди, неизвестность. Справедливости ради, можно сказать, что бросать им практически нечего, кроме дома для проживания, да и тот банда местная грозится забрать за плохие спортивные успехи. Утром, после завтрака, я нашел дом возницы и, позвав его на улицу, договорился выехать до соседнего городка через час или два, как дела мои здесь решатся. Но, подумав, сказал ему подъехать к постоялому двору сразу, как запряжет лошадь. Постоит лишний часок, ничего страшного, пообещаю заплатить за простой, зато будет под рукой все время, да выпьет пиво, за мой счет, естественно. Это предложение воодушевило возчика больше всего. Вернулся к дому братьев, где меня ждал один Борн, уже с собранными вещами в двух мешках. Мы подождали 10 минут, когда прибежал возбужденный Крон и, прерывающимся от волнения, шепотом рассказал, что сожитель Клей только что ушел, позже обычного, и сказал ее, что не будет обедать сегодня. На предложение бежать девушка сразу согласилась, обмолвившись, что уже и так думает о самоубийстве. Как услышала про брата и, что пришел человек с той стороны горы и они тоже с ним уходят, то попросила дать ей времени полчаса и потом помощь с переносом вещей, ибо у нее то много барахла набирается и еще, она всю еду из дома захватит в дорогу. Да, еще и оружие захватить надо, которое в доме хранится, она точно обратно не вернется, на эти рожи смотреть бандитские. Крутая у Гинса сестра, ничего не скажешь, похоже, давно все продумала. Так, вы тогда отнесите свои вещи вдвоем и спрячьте их в кустах при дороге, пока есть время. Потом вернитесь и помогите Клею все забрать, меньше оружия у бандитов, больше у нас. Это правило надо соблюсти, отдавал я распоряжение парням. Им это все сделать несложно, поля с кустами прямо за их домом начинаются и надо пройти вдоль метров 500, чтобы добраться до дороги, по которой я должен ехать. Вот Клею надо пройти по городку метров 300, чтобы добраться до дома братьев. Я выйду через час, чтобы вы уже ждали телегу все вместе. Как Клея передаст вам свои вещи, идите вдвоем, но без нее, чтобы не привлекать внимания, как она подойдет к дому, сразу уходите в поля и прячьтесь. Если что-то пойдет не так, применяйте силу, бейте насмерть, если бандиты привяжутся. Мало ли, не получится у меня с подводой, тогда будем уходить, как сможем, придется вещи бросать нужные для жизни и для перехода через горы. За это не переживайте. Я знаю, на крайний случай, где взять одеяло в предгорьях, но, вроде, ничего такого помешать не должно, подводе уже у корчмы положено стоять, и мы разошлись. Возница, и точно, пил с удовольствием пиво за столиком у корчмы, подвода стояла в сторонке, чтобы не мешать проезду. Махнув рукой, мол, добивай, не спеши, я зашел в номер и начал готовиться к оперативному отъезду. Перебрал свое добро и разделил его по двум мешкам, в одном, получившимся тяжелым, сложил арбалеты, то барахло, которое бросать нежелательно. Во второй, ставший полегче, сложил свою одежду, накопившуюся с королевства и по дороге сюда, ту же кожаную куртку с элементами защиты и прочее. То, что, в принципе, бросить можно, если припрет, но лучше обойтись без панического бегства, все вещи понадобятся на перевалах. Не мне, так парням, у них теплой одежды много не будет, неоткуда точно ей взяться. Прошло с полчаса, я вынес тюки по очереди и сложил на подводе, с постоялым двором я уже рассчитался за себя, подошел к хозяину заплатить за пиво, выпитое возницей, и тут обратил внимание, что хозяин, с бегающими глазками, полный такой дядька, очень уж подробно выспрашивает, куда мы едем, насколько и вернемся ли сегодня или завтра, чтобы номер оставить за мной. Понятно, что вовремя уезжаю, пришла ответка на информацию, посланную хозяином местной братве, требуется разузнать о моих планах, чтобы, естественно, попробовать чего-то с меня поиметь. Дал дядьке дезинформацию, что не знаю, насколько задержусь в соседнем городке, может и сегодня вернусь, может, завтра, пусть номер оставит, не убирая. Хитрый трактирщик начал намекать на то, чтобы оплатить номер вперед, для гарантии заезда, но я оборвал его, сказав, что еще не знаю, когда вернусь. запрыгнул на подводу, положив руку на копье, для спокойствия, и указал вознице, куда ехать. Пока добирались до дома братьев, я убедился, что он уже покинут и показал мужику ехать в поля, по, так себе, дороге. На что он тут же указал, пришлось грубо приказать ехать, куда мне надо, и он не стал больше спорить, хотя, по спине, явно было видно, что это ему не нравится совсем. Ехать полями, по едва намеченной полосе между распаханной землей возниться не хотелось за те деньги, на которые мы договорились, но он, пока, не созрел спорить с дворянином и отказываться наотрез от такой поездки. Но, когда, через 500 метров, из кустов перед лошадью выскочили сразу все трое моих попутчиков, держа в руках вещи в немалом количестве, пришлось действовать и мне. Возница все понял, зачем мы поехали именно здесь и чем все это пахнет. С немалой прытью развернулся ко мне, сунув руку под сено. Я не стал дожидаться, что он там достанет, спрыгнув с подводы. Пяткой копья отправил его немного полежать и не мешать загрузке барахла. Сестра Гинса, статная, зеленоглазая красавица с большой косой, мельком глянула на меня и перекинула большой тюк через край подводы. Парни за это время закидали все добро и один сверток, в котором угадывались контуры дубинок и прочих орудий производства местной банды. Кивнув парням на тело возницы и показав, что его надо бы связать по рукам и ногам, я подошел к девушке и представился. «Здравствуйте, Клея, вот так я вас и представлял, по рассказам Гинса. Меня зовут Ольг, я его друг. Поговорим мы в волю потом, сейчас пора уносить ноги». Клея задумалась, глядя на меня, но не стала ничего спрашивать. Видно, что ей, как и всем нам, хотелось убраться подальше от Пельтума, и как можно быстрее. Оглянулся по сторонам, нет ли свидетелей нашего пиратского захвата транспортного средства. Вроде, никого не видно. Запрыгнул на облучок, дернул вожжи, и лошадка отправилась вперед, подчиняясь понятным командам. Впереди у нас длинная дорога, и, дай бог, успешный переход через перевалы. Глава 35. Вперед и вперед. Возчик подал голос через полчаса, рот парни ему затыкать не стали, пожалели, все же хорошо знакомый земляк. За это время мы проехали пару километров и отпускать его еще слишком рано, может своим рассказом доставить нам много проблем, если сразу побежит к бандитам. «Эй, чего вам надо? Куда вы меня везете?» Я сидел, управляя телегой, и кивнул Крому, чтобы поговорил с мужиком, объяснил ему, что убивать его не собираемся, отъедем подальше и отпустим с деньгами. Получилось у парня это, прямо скажем, на двоечку с плюсом. Видно, что говорить и соображать пока, по жизни, ему приходится нечасто. Он совсем заизвинялся перед возницей, да так, что тот сразу приказал ему развязать себя и повернуть телегу обратно. Стало ясно, что парня на переговоры отпускать нельзя, если только не надо их полностью провалить. Кому сказал? Кром, быстро меня развязали. Еще за удар по голове теперь мне 10 золотых должны, чтобы я перед кодлой за вас словечко замолвил. Все расходился возчик, слыша только неуверенное бормотание парня. Я кивнул второму парню, тот уже более уверенно пообещал снова вырубить возчика, если тот не заткнется. Но возчик не заткнулся, продолжая поносить дураков, думающих, что где-то жизнь лучше, небо голубее и стада тучнее. Везде одно и то же. Куда вы убежите, везде все такое же. Орал он и тут не выдержала Клея. Омр, заткнись, тебе-то все равно ничего не поможет. Возчик помолчал и уже нормальным голосом спросил, знаешь, чего? Клея, знаю, ответила девушка и замолчала. Что знаешь? Не унимался Омр. 3 дня назад приходил Вонзик и предложил 1/3 от дохода на извозе Рамиру, если твою подводу с лошадью ему отдадут. Вот урод, всегда им был и помрет тоже уродом. Потом возчик долго и негромко ругал незнакомого мне Вонзика, снова помолчал и осторожно спросил Клею, а что ему Рамир ответил? Не знаешь? Девушка помолчала, посмотрела на меня, видя, что я смотрю с немалым любопытством. Почему не знаю? Хорошо знаю. И замолчала, закинув косу за спину. Так что же, возчику Эмру очень не терпелось узнать, чем закончился подкоп под его благосостояние. Обещаешь больше не сквернословить? Обещаю. Омр оказался готов на все, ради информации от девушки. Видно, что ей он доверяет и авторитетом у него она пользуется, в отличие от братьев. Рамир сказал, что кодла решила Вонзика поставить на перевозки. Ты слишком хитрожопый, так все сказали, деньги прячешь от них, наверняка. Судя по наступившему молчанию, это истинная правда, Возчик и точно, не платил бандитам все, что им полагалось, и они это справедливо подозревали. Теперь поздно плакать, возчик понимает это, кодла решение не переменит, как бандитов не умоляй. Если нашелся желающий платить побольше, то нет смысла даже выслушать нового терпилу. Так что, радуйся, что мы спасем тебе часть денег, Клея все правильно расставила, все приоритеты. Можете меня развязать, теперь я не буду дергаться. Спасибо, Клея, что рассказала, возница оказался неглупым мужиком и предлагал мировую. Не я, а сестра кивнула парням и с возчика сняли веревки. Он сел, растирая запястья и лодыжки, и ехал молча, пока не заметил, что мы уже довольно далеко отъехали от Пельтума и пора остановиться. Можем и тут расстаться, мне теперь часа два с половиной идти обратно до Пельтума, а вы через полчаса проедете Кельтум. Клея, а если я тоже соглашусь отдавать треть от дохода? Честно отдавать. Сестра Гинса усмехнулась. Омр, ты и сам все знаешь, теперь никто в твою пользу менять ничего не будет. Хоть по какому поводу хотят забрать телегу у меня, возница все же пытался найти какие-нибудь возможности переиграть ситуацию. Омр, без повода, предъявит тебе кражу денег у кодла, и почему только телегу, лошадь тоже заберут. Хотят уже сегодня-завтра днем к тебе зайти с вонзиком, чтобы он запряг лошадку и уехал. Ты начнешь выступать, и тебя побьют до полусмерти. Давно уже кодла никого не наказывала, с месяц, а тут ты подвернулся. Такие показательные наказания положено проводить время от времени. Уж я, то, знаю, о чем думает Рамир и о чем говорит с обоими своими дружками. Будь уверен, спокойствие и сила в словах Клея серьезно подействовали на возчика. Но он еще не сдался, пытался как-нибудь выскользнуть и изменить будущее. Как они докажут свои обвинения? Я могу легко оправдаться. Омр, ты купил жене станок для пряжи, за 12 золотых, в городе. Про это все знают. Твоя благоверная растрепала своим подругам, и теперь тебе не оправдаться. Этот последний аргумент убил возражение возчика. Он весь как-то согнулся и постарел. Видно, понял, откуда ветер дует. Ладно, хватит разговоров, получай деньги и будь счастлив, что продаешь подводу с лошадью, а не смотришь, как на ней каждый день твой враг зарабатывает деньги. Пришло время вмешаться и мне, показать, что здесь главный, это я, и, заодно, объяснить ситуацию возчику, почему он получит только половину или меньше денег за свое, уже почти конфискованное имущество. У меня осталось всего 28 золотых, и на дорогу надо еще оставить не меньше 10, чтобы скромно ночевать под крышей и питаться горячим в корчмах. Еще 4 монеты оставалось у братьев, так что, больше 20 золотых я отдавать не собираюсь. Пусть и этому радуется, а на душе даже похорошело, что мы не занимаемся грабежом, не отнимаем последние у простого человека, а, наоборот, спасаем ему часть имущества. Не всю, конечно, но пусть и этим будет доволен. Но возчик радоваться не собирался, а потребовал полную цену за все, 60 золотых. Ты можешь взять 20 золотых или не получить ничего, кроме еще одного удара по голове. Так, тебе будет легче объяснить, куда делась лошадь с подводой, и ушли Клея и братья, ласково предложил я упертому мужику. И, подумав, добавил, давай я прострелю тебе плечо из арбалета, так точно вопросов не возникнет. Не надо, Ольг, сестра Гинса посмотрела на меня своим бархатным взглядом и сказала, я добавлю тебе 10 монет, Омр, все же я давно знаю и тебя, и твою семью, закопай деньги перед тем, как пойдешь к Рамиру, и, думай, как уехать из Пельтума, кодла не простит тебе свой убыток и то, что мы сбежали с твоей помощью, пусть ты ничего и не знал, даже если сейчас прибежишь и первым сообщишь о победе. Возчик получил 30 монет, прихватил веревки, по моему совету, и пошел, не спеша, в сторону городка, обдумывая, видно, как объявиться в Пельтуме и что рассказать сожителю Клея, чтобы отвести от себя удар. Мы же покатили в объезд приближающегося городка, Клея знала все дороги и тропки в округе, в отличие от братьев, и уверенно указывала мне, куда повернуть и как ехать. Чтобы не мозолить глаза местной кодли и не давать лишних сведений для погони, вполне возможной, мы объехали городок и потом долго катили по проселочной, но неплохой дороге. После разговора выяснилось, что Клея умеет управлять телегой, в отличие от братьев. Но я начал приучать к этому процессу и парней, ведь мне, как дворянскому сословию, такое дело не к лицу. Девушку лучше прятать среди барахла на телеге, когда будем проезжать городки и города побольше, чтобы она своей внешностью и фигурой не вызывала пристального внимания сильных мира сего и не втягивала нас в разного рода битвы. Поэтому оба брата прослушали лекцию про управление телегой и, с разной степенью успеха, учились. У Крома получалось похуже, зато брат сразу схватил суть процесса и ему теперь можно доверить управление нашим транспортным средством. Через 4 часа езды мы свернули в сторону от прежнего маршрута. Решил ехать по параллельной дороге и устроили себе настоящий пир прихваченными клея из дома явствами. Неплохо живут главари банды, контролирующий город, вкуснейшая соленая рыба, аппетитное копченое мясо и мех с вином. Украсили отличный обед и мы, с новыми силами, двинулись вперед. На обеде разобрали сверток с дубинками, длинными кинжалами и подобием фомок, все, что прихватило клея из дома. Долго решали, как будем обороняться, если случится нападение, ведь, чем известны земли Сатума, то это тем беспределом, который творится постоянно и везде. Конечно, вооруженный дворянин, пусть и не на коне, это серьезно по местным понятиям, но банде в пару десятков бандитов не будет особенно страшно столкнуться со мной. Даже пара тренированных бойцов их не смутит, если кому-то очень приглянется девка и подвода с лошадью. Главное в нашем пути не привлекать внимание красивой девкой, дорогими арбалетами и не сорить деньгами, которых осталось всего ничего. Будем, по возможности, объезжать крупные города и поселки, ночевать только на дороге, в постоялых дворах, около которых нет поселений, чтобы с утра не познакомиться с большой группой товарищей, вожделеющих все наше добро. Я вспомнил, как из той деревни в предгорьях за мной следом в лес побежали трое местных жителей и подумал, что такое возможно в любом селении Сатума. То есть ночевать нам лучше в безлюдных местах, в дикой природе, но ночи еще стоят достаточно прохладные, и помыться тоже надо, хотя бы через день, клей точно. Клей очень радовалась каждому километру, удаляющему нас от Пельтума, казалась просто счастлива и даже заявила, что готова умереть, но не вернуться к своему сожителю. Глядя на нее, и парни стали решительнее и смелее, видно, что она понравилась или давно нравится обоим. Я начал обучать ее стрельбе из арбалета, а Борна и Крома научил готовить машинку к выстрелу, с большой физической силой и хорошей координацией братьев это оказалось несложно. Мы решили, что в случае нападения, парни сначала держат первую линию обороны, я даже отдал Крому свою кольчугу, отбиваются дубинками, я подстраховываю их своим копьем, а Клея стреляет из арбалетов, потом Борн помогает ей заряжать машинки, тогда я встаю на его место вперед. Каждую свободную минуту пассажиры расспрашивали меня про жизнь за Кардигалом. Никак они не поверят, что люди могут так свободно жить, без абсолютной власти дворян, всех этих графов и баронов, без засилья бандитских шаек. Приходилось рассказывать, как устроена жизнь за горами, как мы с Гинсом и еще одним приятелем перебили всю поднимающую голову местную организованную преступность, а тех, кто выжил, сдали стражи, отправившие бандитов на рудники. Парни и девушка, конечно, поняли, что я только прикидываюсь дворянином, раз дворян за горами нет в наличии. Ничего по этому поводу мне не сказали, да и что говорить, без такого прикрытия путешествовать по землям Сатума очень не рекомендуется. Если ты не чья-то собственность и хозяина рядом нет, скорее всего, найдутся желающие стать твоими хозяевами, сразу и очень решительно, моргнуть не успеешь. В первый день мы проехали не так много, чтобы сильно приблизиться к предгорьям, пришлось уйти в сторону, надо сбить возможную погоню со следа, да и двигаться приходилось только проселочными дорогами из осторожности. Но, километров на 40 от Пельтума мы отъехали, на ночь разместившись в низине, где развели костер в яме и подогрели себе ужин. В принципе, после своей лесной жизни, я умею становиться на ночлег и разжигать костер так, чтобы не привлекать опасного внимания. Сторожить наш лагерь я поставил всех по очереди, понимая, что раскрывать свои способности пока не стоит. Все же ребятам жить в Астере, где к магам относятся очень-очень плохо. Лучше им, вообще, не знакомиться с моими возможностями, конечно, если не будет стоять вопрос о жизни или смерти кого-то из нас. На второй день мы выехали на хорошую, прямую дорогу, ехали быстро, мало останавливались, перекусывали остатками продуктов на ходу и смогли на 60 километров приблизиться к предгорьям, как я смог по своей карте определиться. Оставили солидный город сбоку, не приближаясь к окраинам, хоть и пришлось сделать крюк. Этот город на карте показан последним из крупных, за ним пустое место до самих предгорий. Проехав город, остановились недалеко от него на постоялом дворе, где я снял номер на четверых. Уже стемнело, и второй раз ночевать на улице, да еще искать укромное место, на это мы оказались не готовы. Заказали подогреть воду и оставили Клею помыться в номере, пока сами ужинали в зале. Место оказалось оживленное, и несколько компаний сидели вокруг нашего стола, из которых я одну определил, как мелких бандитов, не особо опасных. От их стола наличествовал определенный интерес к новым здесь людям. Хорошо, что Клею мы сразу провели наверх, в номер, не заходя в корчму. Даже один из жуликов подсел к нам на разведку и попробовал узнать, кто такие, да куда едем. Пришлось дать ему кружкой по лбу за дерзость, проявленную по отношению к дворянину, и то, что уселся, не спросив разрешения у меня. Жулик потерял сознание, направившие его на разведку бандиты сначала привстали, но, посмотрев на длинный кинжал, который я достал из ножен и положил на стол, на дубинки крепких парней, которых приняли за моих охранников, все дружно присели обратно. Не бандиты, скорее, просто жулики и воры. Хорошо, что больше дворян в корчме не оказалось, да и что им здесь делать, в зале небогатого постоялого двора. По дороге благородные почти не попадаются, изредка пролетая на своих лошадях и не присматриваясь, кто там катится на подводе с простолюдинами. Да и я накидывал на плечи гильдейскую куртку, чудом еще сохранившуюся после всех передряг и приключений, чтобы не привлекать внимания. Спали по очереди, сторожа свою телегу и лошадь, которых пришлось оставить под окном. Кроме Клей, понятно, но и она посидела у окна, прислушиваясь к шорохам и звукам пару часов, перекусив принесенной из корчмы едой, и дав нам возможность побольше поспать. Под утро, в мою смену, кто-то пытался подобраться к подводе, которой мы прикрыли нашу лошадку. В темноте видно, конечно, совсем плохо, только смутные тени, но хватило одного выстрела из арбалета, когда болт гулко ударил в настил подводы, чтобы шорохи быстро удалились за угол. Едва рассвело, как я всех поднял, спали мы и так полностью одетые, поэтому запрягли лошади и сразу выехали, не став умываться и завтракать, пока вчерашние мелкие жулики не подтянули парней посерьезнее, да в немалом количестве. Ночлег с ужином обошлись в пару золотых, бюджет путешествия трещал по швам, пока Клея не призналась, что кроме своей одежды, бандитского оружия и вкусной еды прихватила из казны кодлы все имеющиеся там деньги, целых 80 золотых. Ее сожитель, Рамир, прятал деньги всегда в одном месте, которое она давно нашла. Представлять его выражение лица, в тот момент, когда он узнает от Амра, что его подруга бросилась в бега, потом находит пустую кассу, теперь это стало любимым занятием Клея и братьев, сильно его недолюбливавших за жестокость. По рассказу девушки, Рамир ухаживал за ней еще с 12 лет, когда только делал первые шаги в банде, и тогда он еще казался вменяемым и очень влюбленным в нее парнем, но к ее 16-летию превратился в серьезного подонка, неспроста выбившегося на первые роли в кодле Пельтума. За год жизни с ним, после бегства брата, девушка прямо возненавидела и самого сожителя, и все его грязные дела, все чаще думала о самоубийстве. Поэтому, не раздумывала ни секунды, когда услышала от Крама слова о человеке, который пришел из-за город брата, чтобы забрать ее. Теперь Клей оказалась очень счастливой, братья все сильнее западали на нее, а она не кокетничала ни со мной, ни с ними, что меня вполне устраивало. Сейчас я не собирался, в походных условиях, что-то решать. В Астере осталась Грита, пока я ее не увижу и не переговорю с ней, я буду думать, что она ждет меня. Сестра учителя, совсем другое дело, молоденькая девушка, с которой мне проще дружить, чем переходить в отношения. Тут еще и мнение брата, важно, так что, только ровные, рабочие отношения. Светило вставало сзади слева, кидая вперед длинные тени от лошадки и нас на подводе. Мы, вероятно, успели ускользнуть от проблем. По дороге больше не ожидается крупных городов, так что, можно расслабиться и немного подремать, пока Борн правит подводой, а Клея и Кром посматривают назад и по сторонам, негромко разговаривая. Глава 36. Ночная схватка. Третий и четвертый дни пути проехали спокойно, не привлекая особого внимания, населенные пункты становились все меньше, но бандиты активнее. Видно, что кормовая база не такая, как в более обжитых местах, приходится бегать, суетиться и активно присматриваться к проезжающим, надеясь срубить хоть на них немного лишние монеты. Наша подвода вызывала активный интерес, но груза никакого на ней не перевозится. Видно, что вооруженные люди сами по себе едут, во главе с дворянином. Больше проблем, чем заработка предвидится. Поэтому, принюхавшись, активные личности исчезали. Горы приблизились уже значительно, еще день в пути и придется думать, куда девать подводу и лошадь. Я собрался остановиться на следующую ночь в корчме и кинуть клич про дешевую распродажу. Хотя, куда девать местные деньги, ума не приложу, на еду нам хватает, с деньгами клей, с избытком, а за перевалами они никому не нужны. Но, просто так оставить подводу и лошадь в придачу, жаба не позволит, мне, точно. Думаю, все же продать, пусть и очень дешево, с условием, что довезут нас, как можно выше в горы. Ночевали четвертую ночь на берегу неширокой речки, в котле сварили остатки солонины с крупой, допили вино из меха. Место, достаточно отдаленное от всех поселений, поэтому я разрешил моим попутчикам спать. Не должны, вроде, никто нами заинтересоваться, подумал я, раскинув, на всякий случай, сеть поиска. Глубокой ночью меня разбудил сработавший сигнал в моей голове. Несколько крупных животных или людей пересекли границу моей сети, метрах в 100 от нашего лагеря. Я сразу проснулся, хотел уже разбудить попутчиков, но нарушители дальше не стали двигаться, разместившись на границе моего восприятия всем своим сообществом. Вскоре запылал костер и стало понятно, что это не по нашу душу явились охотники, а, скорее всего, такие же путешественники. Или не такие же. До меня донеслось несколько выкриков. Похоже, голоса молодые и дерзкие. Когда прогорит костер, и они угомонятся, фырканье и всхлипывание нашей лошади обязательно донесутся до них, соседи поймут, что рядом тоже кто-то ночует, и что они сделают, как поступит. Будить своих я не стал, ночью, вряд ли нападут, но поиск кидал часто, и через час я убедился, что соседи поняли, они не одни на берегу. Двое из них, или трое, прогулялись в нашу сторону, но близко подходить не стали, опасаясь наткнуться на кого-нибудь в полной темноте. Думаю, нас навестят на рассвете, судя по всему, там человек 6 или 7, они идут пешком, молодые парни. В этих суровых землях постоянно лучше оказаться готовыми к встрече с нехорошими людьми, чем надеяться на удачу. Поэтому продолжил лежать, бросая поиск время от времени и не удивился, когда перед рассветом обнаружил всех соседей, затаившихся недалеко от нашего лагеря. Похоже, нас атакуют, как только чуть расцветет, и собираются сделать это внезапно. Я осторожно разбудил парней и Клею, предупредил шепотом о предстоящей схватке, и мы начали готовиться к визиту непрошенных гостей. Натянули тетиву у арбалетов, с немалым шумом, Кром надел кольчугу. Клею поставили на подводу, доверив ей стрелять. Крон справа прикрывает лошадь, я по центру стою в ожидании с копьем, слева Борн. Соседи, вероятно, услышали наши приготовления, немного посовещались и быстро пошли на нас. Еще не рассвело, но непроглядная темнота посерела и можно уже рассмотреть что-то в паре метров от себя. В общем, можно атаковать, а, вот, защищаться в этой тьме совсем трудно, чтобы разглядеть кого-то, надо сойтись с ним на пару метров. Я отступил от подводы на пару шагов и сразу потерял девушку с арбалетом на изготовку из виду. Это плохо. «Клея не поможет нам», — успел подумать я, как раздался устрашающий рев, и на меня из сумерек выскочило сразу двое парней, размахивающих дубинками. Я их ждал и увидел раньше, чем они меня, перехватил копье удобнее, кольнул первого в грудь, не очень глубоко, сразу же выдернув наконечник из раны, но этого хватило, чтобы нападавший упал, истошно вереща. Второй успел меня разглядеть и быстро махнул дубинкой, под которую я подставил копье навстречу со всей своей силой и отбросил дубинку в сторону. Она вылетела у него из руки, но бандит не растерялся, выхватил из-за пояса нож и прыгнул за угол подводы, которую успел рассмотреть, стараясь уйти от копья. Тут его разглядела Клея и с метра удачно пустила ему болт в живот, сверху вниз. Парень с криком скрючился и упал возле подводы. Я больше не видел нападающих, но справа доносились звуки ударов по телу, часто и быстро, слева стучали дубинки друг о друга, там бой еще продолжался. Крикнув Клее оставаться на подводе, я бросился в непрозрачную серость, на звуки ударов дубинок и через несколько шагов рассмотрел чью-то спину, над которой взмывала дубинка и опускалась вниз. Он в кольчуге, бей по голове, крикнули сбоку и я понял, что опоздал. Копье вонзилось в согнутую спину, бандит закричал, уронив назад дубинку. Я перескочил через нее и теперь разглядел второго парня. Он прижал руки лежащего Крома, больше некого было, к земле и смотрел, что случилось с одним из своих, сидя на коленях. Меня он не успел рассмотреть, я выкинул руку с копьем и вогнал лезвие ему в бок. Он попробовал отпрыгнуть и у него это получилось, я не стал его преследовать, ведь по телу Крома продолжала бить еще одна дубинка, обладателя которой я теперь рассмотрел получше. Совсем молодой парень в упоении бил и бил по спине и голове одного из братьев и пока не заметил, что остался один на поле битвы. За спиной послышался шум падения тела в воду и перестук дубинок прекратился. «К подводе!» — крикнул незнакомый голос и сразу закричал истошно Клея. Раздался довольный рык, но стукнула тетива и рык перешел в стон. «Сука подстрелила меня! Держи ее!» Потом, одновременно с тем моментом, когда я вытащил копье из шеи парня, так и не понявшего, что остался уже один над телом соперника, закричала Клея и снова кто-то грязно заругался, послышались звуки ударов дубинкой по телу. Клея продолжала кричать, теперь уже не так испуганно, удары стали чаще, и я понял, что с той стороны и по центру, все нормально. Двое отморозков валялись рядом со мной, у одного, с пробитой шеей, признаки жизни отсутствовали, второй хрипел и пытался руками закрыть рану в пояснице, вся спина и руки залиты кровью. Пожалуй, он уже не опасен. Отскочившего бандита не видно, кровь я ему пустил, но лезвие полностью в тело не зашло. Впрочем, не до него сейчас, сам сдохнет где-нибудь. Смотреть, что там с Кроном, я не стал. Ясно, что бандиты превратили его спину и ребра в отбивную, да и по голове ударили не один раз. Если он придет в себя, это будет чудо. Надо помочь тем, кто еще бьется за нас. Около подводы я голосом предупредил, что иду и подойдя ближе, заметил, почти доползшего до нее, первого своего подраненного бандита. Несмотря на хорошую дыру в груди, он не остался умирать на месте, пополз помогать своим и только через 3 метра успокоился. На всякий случай, я сделал контрольный прокол в бок, но бандит отреагировал только слабым стоном. С этим все. Дальше лежал тот, которому попал в живот первый болт, согнувшись и скрутившись вокруг него, еще живой. Звуки ударов затихли. Голос Клей произнес устало, «Все, Борн, ему хватит», и увидел, как Борн одной рукой схватил за голову, лежащего до половины своей длины тела на подводе, бандита и скинул его на землю. Клей встала на ноги, шатаясь от пережитого страха и усталости, держа по-прежнему дубинку в руке и огляделась вокруг, увидела меня, тоже старающегося контролировать другую сторону подводы и лежащих бандитов под ногами. «Ты как?» прошептала девушка, облизывая пересохшие губы. Схватка продлилась всего пару минут, не больше, светлее не стало ни капельки, а в горло тоже стало очень сухо, как будто пару дней не пил. Я, хорошо, Кром, плохо. Борн, весь побитый, по голове и лицу стекает кровь, одна рука беспомощно висит, дубинка в другой руке, посмотрел на меня, осознал произнесенные слова и кинулся вокруг лошади, к месту, где оставался его брат. Вскоре нашел тело, и мы услышали стоны его причитания. Что с Кромом? Глаза Клей прямо обожгли меня огнем. На него напали сразу 3, и ему сильно досталось, что я еще мог сказать. Похоже, он не жилец, но не будем торопиться и приговаривать парня. В лучшем случае, он может выздороветь после многих месяцев, если не лет постоянного лечения, нам он точно не попутчик. Один вариант – оставить его у сердобольных людей, если он придет в себя, заплатив им вперед за уход, но таких людей еще надо найти. Ладно, рано решать и думать, расцветет, осмотрим его, перенесем на подводу и поедем, другого варианта у нас нет. Теперь я мог рассмотреть еще одного бандита, лежащего со стороны реки перед подводой, похоже, это он наскочил на Клею, когда она закричала, расслабился, что девка попалась для утех веселых и пропустил выстрел из арбалета, тоже в живот. Он валялся, также скрючившись и явно лелея свою новую железную часть организма, стараясь не шевелиться и только постанывая. Второй, когда они побили вдвоем и скинули Борна с невысокого обрыва, кинулся на девушку и она приняла его, отскочив от края подводы, дубинкой по плечам и голове. Борн сумел со своими ранами и одной рукой вскарабкаться на берег, отозвавшись на ее крик и помог забить оставшегося бандита. Их было 7, 6 теперь не могут двигаться и не опасны, 7-го я ранил, он убежал в туман, только я высказал свои соображения Клее, успев натянуть один арбалет и положить болт на ложе, как со стороны причитавшего брата послышался вскрик и звуки борьбы. «Оставайся здесь», — бросил я девушке и, положив арбалет к ее ногам, подхватил копье и бросился на шум борьбы. Теперь немного стало светлее, и я сразу увидел того бандита, которого я ранил в бок. Он лежал на борне, и брат из последних сил сжимал его руку с ножом, которую бандит продавливал к его лицу. Удар пяткой копья сходу вырубил бандита и откинул его в сторону от борна, который остался лежать, не пытаясь подняться. «Что с тобой? Куда он тебя ранил?» Я склонился над сильно побитым лицом брата, и он прошептал. В спину ударил, два раза, и потерял сознание. Я перевернул его тело и выругался. Вся земля под ним оказалась залита кровью, из ран на спине били фонтанчики крови, из борна очень быстро уходила жизнь. Клея тоже подбежала, не став слушать моих команд оставаться на подводе. «Его надо перевязать. Попробуй, я принесу тряпки и рубаху с подводы». Я быстро нашел рубаху того же борна среди вещей на подводе и сразу метнулся к девушке. Один из парней погиб, потому что мы расслабились, потерять еще и сестру Гинса я не мог. Как я взгляну ему в глаза, если нашел ее, забрал у бандитов и теперь потеряю на пути к брату и ее свободе? «Возьми». Поднатужившись, я разорвал рубаху на лоскуты и протянул Клее. «Не надо, он умер», — спокойно сказала девушка и, поднявшись, добралась до второго брата. Она ощупала ему голову, потрогала спину, вызвав сразу стон через уста, так и не приходящего в сознание Крома. Голова пробита в двух местах, точно, на спине места живого нет, почти все ребра сломаны, как-то механично произнесла Клея и, зарыдав в голос, побрела к подводе. «Пусть девушка отрыдается, такой простой ночлег на берегу пустынной реки принес столько горя в нашу компанию, разом ополовинив ее». После того, как я сам успел увидеть, сколько ударов пришлось на спину и голову Крома, я не надеялся, что он выживет. Лучше для всех нас окажется, если он умрет, не сильно мучаясь. Похоже, все к этому и идет. Я связал руки за спиной оглушенному мной бандиту его же поясом и поволок его к подводе. Надо собрать все тела в одном месте и поспрашивать, как они оказались тут. Не нас ли именно искали? Хотя, окажись любая банда или кодла на их месте и узнав, что рядом есть лошадь и люди, а, значит, есть добыча, думаю, никто бы из них это дело так не оставил, все бы попробовали сделать свою жизнь богаче и, значит, лучше, по их звериным понятиям. Почему же этот подраненный вернулся, на что он рассчитывал? Скоро расцветет и картина полностью проявится перед нашими склеи глазами. Осталось совсем немного подождать. Глава 37. Похороны и последние дороги. Когда стало совсем светло, мы смогли обозреть лагерь своих врагов, в котором у кострища остались несколько приготовленных мест для сна, из плащей и мешков. Вот и все достояния наших, как оказалось, смертельных врагов. Что они делали в таком глухом месте, да еще с небольшими пожитками, не понимаю, но скоро узнаю. Уверен, в мешках, кроме хлама всякого и остатков еды, мы ничего не найдем. Пришло время узнать, кто это такие, почему здесь очутились и как последний, более-менее живой, бандит хочет умереть. После того, как он зачем-то вернулся и убил Борна, выбор остался небольшой. Совсем ужасно или не так ужасно. Хочется оттянуть момент, когда еле живого Крома мне, с помощью Клея, придется грузить на подводу. С ужасными для него мучениями, никому не нужными, но которых не избежать, ведь нам надо спешить к горам. Я снова вспомнил, как с севера нес на себе раненого гвардейца-разведчика, которому сильно пришлось помучиться, прежде чем умереть на борту шхуны. Здесь все получается так же. Крону, и нам с ним, придется испить сполна чашу его страданий, приготовленных ему судьбой. Я все думал, что я сделал не так, что можно переиграть, если бы я знал, как все случится. Парни, напавшие на нас, члены какой-то кодлы, сплоченные и умеющие хорошо работать дубинками. Братья явно не смогли противостоять им, несмотря на свою подготовку, что и неудивительно. Они обучены бою один на один, без подручных средств, но враги оказались беспощадны и свирепы и напал дружной кучей. Борн долго отбивался от двоих бандитов, но ему пришлось постоянно пропускать удары с двух сторон и, в итоге, свалиться в воду, чтобы остаться в живых. На тех, кто противостоял ему, не видно особо никаких повреждений, умело нападая с двух сторон, они постоянно прессовали парня, не давая ему навалять хоть одному из них. Крома просто сразу втроем завалили и забили, как видно. только против копья спасовали, не приучены они с воинами биться, для стычек с себе подобными выращены и подготовлены, еще простых людей гонять, как стадо. Да, еще Клея молодцом оказалась, стреляла точно и вела себя правильно, кричала испуганно, как жертва, сначала, а потом спуску не давала, считай, двоих сама положила и третьего подставила под дубинку Борна, сначала хорошо нападав ему. То, что подраненный вернулся и убил Борна, есть и моя вина, но кто мог такое ожидать, что раненый бандит вернется? Надо было с ним сразу идти, но я побаивался Клею оставить одну. Пришло время расспросить нашего пленного, пока не отдал Богу душу. Но, нет, живучий гаденыш попался, стоило кольнуть его в икру, сразу обложил меня трехэтажным матом по-местному, отползая на связанных руках и отбиваясь ногами. Высокую стойкость и преданность своей кодле показывает, не успокаивается, да и то, что вернулся раненым биться, говорит о сильной преданности своим. Стойкий такой волчонок, свои у него, вестимо, бандиты. Клея посмотрела на этот спектакль, послушала и, сделав свои выводы, принялась разжигать костер. «Хочешь есть? Здесь?» – удивился я. «Что ты?» «Для него стараюсь», и она кивнула на притихшего бандита. «Морду ему сожжем, глаза лопнут и оставим, пусть дальше живет, как может». Ремер всегда так грозил провинившимся и ни разу не пришлось этого делать. Точно, у нее же большой жизненный опыт, наслушалась от сожителя, как людей ломать, без больших усилий и потери времени. Время, особенно в нашем случае, деньги. Итак, сколько всего сделать надо, чтобы стронуться с места, бандитов добить и обыскать, братьев на телегу поднять, что, даже мне, с моей силой, непросто, особенно с Кромом, как его взять, чтобы меньше страдал, может, так и взять, чтобы сразу сознание потерял, и больше не очнулся, лошадь запрячь и ехать, остался один перегон до предгорий, но, вдвоем, это должно очень повести, чтобы я один с красивой девкой не словил проблем, просто от местных жителей, они тут от бандитов не сильно отличаются, честно говоря. Борна похоронить, по-человечески, это надо в деревню на кладбище заехать, договориться с кем-то, скорее всего и под крона нужно могилу копать, будут братья лежать рядом, на расстоянии пары метров друг от друга. Разгорелся небольшой костерок и Клея подошла ко мне. «Проверь, пойди всех остальных и можешь их стоянку обыскать, на всякий случай. Я пока парнем займусь, он за смерть Борна ответить должен». Жестоко ответить. Серьезная заявка от сестры Гинса, ну... Так она себя все время серьезным человеком показывает, с момента бегства, как все приготовила и продумала за полчаса, и как в схватке себя показала, смерть посеяв среди бандитов не дрогнувшей рукой. Я прошелся по лежащим телам, живых добивать не стал, пусть помучаются еще, срезал пояса и собрал раскиданные дубинки, все забросил на подводу. Побаловал лошадку коркой хлеба с солью и направился к лагерю банды. На полпути услышал визг пленного, но оборачиваться не стал, чего Клею смущать, больше ничего не услышал, пока копался в мешках и плащах бандитов. Нашел все же мешочек с общаком банды и выбрал 4 плаща получше, помня, что придется хоронить двоих друзей. В мешочке нашлось 6 золотых и немного серебра, с паршивых овец, теперь еще и деньги, которые некуда потратить в предгорьях. Придется, конечно, с собой забрать, но тащить в черноземье такую тяжесть нет смысла. Закопаю в роще, где мое барахло припрятано. Оставим на всякий случай, вдруг придется вернуться. Не Клея, так мне. С хорошими деньгами проще жизнь начинать, хотя, судя по Сатуму, лучше их здесь вообще не иметь, но и это не поможет. Очень уж много тут народа любопытного и до чужого добра жадного. Когда вернулся к подводе, бандит еще всхлипывал и подвывал, потеряв в сплошном ожоге половину лица, что там с глазом, не видно. Зрелище совсем не аппетитное, и я порадовался про себя, что слабые женские плечи сняли с меня эту ношу. Случайно мы их кодлу, то есть остатки ее, встретили здесь. Молодые члены банды поднялись против старших и потерпели поражение. Старики оказались готовы и позвали своих друзей из ближних банд, спровоцировали молодых. Так их 8 было, но 2 забили старшие с подмогой, этим посчастливилось убежать, почти пустыми. А тут такая удача, лошадь рядом обнаружилась, поэтому напали без разведки, ибо отступать им некуда. Жить ни с чего, назад не вернуться, денег осталось на 3 дня. Такой расклад, девушка вздохнула и посоветовала скорее уезжать с этого берега. Победители в этой борьбе дерьма, могут нагрянуть и сюда, в поисках смутьянов, чтобы с корнем вырезать предателей. А, тут такой подарок, но спасибо не скажут, только еще больше заинтересуются нами. Лошадь уже запряжена, я поднял тело Борна и легко один положил его с дальнего края подводы, Крома мы попробовали вдвоем поднять, с клеи, он глухо застонал, пришлось перехватывать руками под животом, но Крому теперь уже стало все равно, спасительное беспамятство охватило его сознание. С огромным трудом положил его на край подводы, дальше двигать не стал, боясь совсем убить в нем жизнь. Оставлять лежать живучего подонка просто так не стал. Такие свидетели нам тоже ни к чему, еще успеет рассказать своим старшим, кто мы такие, да куда уехали. Потом вся кодла на хвост сядет, тем более, нас двое осталось, с дорогими арбалетами на руках. Клея успела узнать, с какой стороны они пришли, да я и сам ночью примерно определил направление, так что надо спешить к горам, держась немного влево. Поэтому спутал ему ноги одним из поясов и столкнул в воду с обрыва, пусть раков покормит. Смерть такая считается здесь позорной, поэтому бандит ругался, пока вода не залила ему рот, требуя смерти от честного оружия. Постоял минуту, посмотрел, как он сразу пошел на дно, как потом пузыри всплывали и лопались на поверхности воды. Клея тоже подошла и постояла рядом, смотря, как справедливое возмездие настигло отмороженного подонка. Потом я сделал по контрольному выстрелу, проколов шею всем мертвым и умирающим. Оказалось, что не зря один из бандитов, получивший болт в живот, был еще вполне жив и, естественно, выдал себя, пытаясь избежать острия копья, пришлось заняться им попристальнее. Остальные никак не отреагировали, сдохли уже. Быстро поехали, стараясь держать направление в определенную сторону. Конечно, без дороги никуда не проедешь здесь, как она пойдет, так и будешь ехать. Клея через полчаса оторвалась от обзора оставляемой позади дороги и заметила, что у Крома горлом идет кровь. Я остановил подводу и, пока девушка пыталась хоть как-то помочь умирающему, снарядил оба арбалета. После этого Клея подошла ко мне и заплакала. Кром все же умер, буквально у нее на руках. Я обнял девушку и смог сказать несколько слов, примерно повторил то, что говорил Альс после схватки на опушке. Про то, что они умерли, чтобы жили мы и все такое, в этом смысле. Немного ее утешил, потом перевернул Крома на спину. Теперь он лежит рядом с братом и оба одинаково смотрит незрячими глазами в голубое утреннее небо, прощаясь с белым светом и готовясь погрузиться в вечную темноту. Недолго они наслаждались свободой и жестоко заплатили своей жизнью за те несколько дней, иначе и не скажешь. Спасли наши склеи жизни, но рассчитались своими. Теперь я отчетливо понимаю, что проехать вдвоем с симпатичной девушкой по этим землям, без охраны, да еще на подводе с хорошей лошадью, это из области фантастики. Даже мне одному, без подвода и лошади, своими ногами, это смертельно опасно. Все, как говорил тогда учитель, опасность еще далеко не миновала, нужно постоянно быть настороже, но, теперь, первым делом необходимо похоронить парней. Поэтому я правлю в сторону появившегося на горизонте поселения, а, не хочу его объехать, как обычно. Через несколько минут мы добрались до края большой деревни, как раз начинающейся кладбищем, и нам повезло еще раз, на нем пара мужиков копают могилу и остановились, увидев, как мы подъехали, и я подошел к ним. Я не стал долго разговаривать и предложил мужикам заплатить хорошо денег, если они выкопают еще две могилы, пока мы отвезем своих мертвецов в виднеющуюся из-за деревьев церквушку, где местный священник прочитает над ними отходную молитву. Договорились по золотому за могилу, я не стал торговаться долго и только немного обрезал притязания мужиков, чтобы не создавать видимость большого количества денег у путников, которые не торгуются. За эти деньги я еще выговорил два толстых спила с комля дерева, которые здесь укладываются над могилой, с написанными на них именами усопших. Похоже на то, что кладут на могилы и в Черноземье. Священник, такой приятный в общении сухонький мужичок, не стал требовать заносить покойников в церковь, прочитал над ними длинную и непонятную для меня молитву, которую хорошо поняла Клея. Она надела платок на голову, как только увидела деревню и убрала под него волосы, пытаясь показаться моей женой всем встречным, чтобы меньше возникало вопросов. Клея стояла над парнями, постоянно протирая слезы краешком платка, повторяла слова молитвы и шмыгала носом. Она практически выросла с ними, только два последних года приходилось обмениваться короткими словами приветствия, а теперь снова стала близким человеком, Парни-то точно сразу заново влюбились в девушку, как только мы отправились искать новую жизнь, и вот, снова потеряла их, уже навсегда. Для нее это огромная трагедия, в отличие от меня. Я уже как-то попривык, что люди вокруг часто умирают и теряются в памяти моей. После церемонии прощания, за которую священник попросил смешную сумму в серебре, я пожертвовал церкви золотой, попросив присмотреть за могилками и иногда читать молитвы над ними. С чем священнослужитель согласился, сказав, что и так не забыл бы свою новую паству. Потом мне пришла в голову практичная мысль: раз попался такой порядочный человек при церкви, может, он знает, кому понадобилась бы крепкая подвода с отличной молодой лошадью, всего за полцены, примерно за 30 золотых. Еще к ней есть много оружия, разрешенного для использования при самообороне простому народу, плюс полезные в хозяйстве железные изделия, цены немалы. За это нужно будет всего-то отвезти нас с женой до последней деревни, где у нее живет родная сестра, по расстоянию, день пути. Желательно еще прихватить с собой пару крепких мужиков, чтобы не было соблазна у лихих людей разбойничать, и новый хозяин остался спокоен по поводу сделки. Священник не стал спрашивать, почему я такой, по виду, дворянин, женат на простолюдинке, не стал пытаться узнать то, чего я не мог объяснить и сам, зато принял деятельное участие в похоронах, заодно найдя и покупателя на все наше добро, кряжестого крестьянина, скорее, кулака, по нашим земным понятиям. За такую цену все бы купили, только деньги не у всех есть. С ним разговор вела уже Клея, в отличие от меня, хорошо понимавшая местные особенности проведения сделок и то, какие слова должны быть произнесены и в какой момент. Да и говорила она, опять же, в отличие от меня, все правильно и без акцента. На покупателя ее осведомленность произвела большое впечатление. Он даже удивленно сказал свидетелям сделки, что прожил столько лет и даже не знал, что бывают такие толковые молодые бабы. Мне, как номинальному дворянину, тем более, лучше не участвовать в таких разговорах, не смешить народ. Покажешь себя бестолковым рыцарем, и уважение, впитанное с молоком матери к благородному сословию, немедленно испарится. А от пропавшего уважения до криминального нападения в этих землях один шаг. По моим раскладам и заверениям покупателя, ехать нам до деревни в предгорьях почти целый день, выезжаем завтра поутру, но не рано. Потому что нам надо приехать туда к началу сумерек, попрощаться с новыми хозяевами подводы и проскользнуть в наступающей темноте так, чтобы местные не увязались вслед поохотиться. Есть там такие желающие, по своему опыту знаю. Пройдем еще одну, небольшую деревню, уже в темноте, и остановимся на ночлег, в той роще, где у меня тайник и под которой лежал мужик из Ауры, так неудачно послушавший свою жену. Та-то, наверняка, уже с другим живет, такая хорошая по части тела баба, еще и любящая сам процесс, долго одна ходить не будет, даже в деревне беглецов. Похоронив братьев, завернутых в два плаща каждый, положили на могилы, подписанные клеем деревянные спилы, заменяющие в местной культуре погребения мемориальные доски и обработанный гранит. Клея долго прощалась с братьями, наверное, с полчаса стояла над могилами и вспоминала, перечисляла все хорошие и значимые, что объединяло их в прежней жизни. В деревне не было, конечно, корчмы или постоялого двора, ведь она находится не на проходном месте, поэтому мы устроились на подводе, отъехав немного от крайних домов. По статусу я мог, не умаляя достоинства, ночевать на земле или на подводе, но не мог заезжать на ночлег в крестьянские жилища, где все и так спят в повалку, прислушиваясь к пыхтению семейных пар за занавеской. Ночь прошла спокойно, видно, люди в деревне не так подвержены силам зла и корысти. После бойни ночью и трудного утра, я пожалел, что не искупался в реке, и чтобы меньше пахнуть, принес пару ведер воды, попросив на время ведро у покупателя. Арбалеты я разрядил и быстро уснул, под всхлипывание Клея из-под подводы, куда она перебралась, когда стемнело, и мы остались одни. Утром перекусили во дворе у нового хозяина подводы кашей с мясом, посмотрели на его семью, подождали, когда подошли попутчики и свидетели сделки, даже священник появился все проверить и еще раз заверил, что за могилами проследит, по мере сил своих. Хлопнули по рукам, получили задаток в половину суммы. Остальные 15 золотых хозяин продемонстрировал и спрятал в своем кошеле, до полного расчета. Дубинки и фомки внимательно осмотрели и сложили на подводе, как залог за доставку и некую охрану во время пути. На Клею народ с удовольствием поглядывает, как грамотно она разговаривает и ведет дела. Видно, что девушка нравится своей толковостью, характером и статью. Хорошо она подкована во всех вопросах, похоже, что занималась при сожителе сложными для бандита делами. Ну и ладно, доехали до знакомой уже деревни без проблем. Я, на всякий случай, шел с копьем сзади, Клея тоже брела рядом с подводой, общаясь сразу со всеми, хозяином и парой таких же дюжих мужиков. Может, мысли прихватить такую ладную девку и мелькали у них в головах, но моя позиция, немного в стороне, и особенно, вовремя поданный Клеей рассказ про нашу схватку на берегу реки, где я самолично убил 4 умелых и сплоченных бандитов, не дали им возможности попробовать меня в бою. Не доехав с километр до края деревни, я предложил остановиться и произвести расчет. Опять же, с деньгами, даже неплохим мужикам, оказалось расстаться не так-то и просто, когда они у тебя в кошеле и вас трое против одного, но тут помог арбалет, который я достал из мешка и сразу же зарядил на глазах у мужиков. «Ты, по что, стрелялку свою зарядил?» – забеспокоился хозяин. «Не переживай, не для тебя. Места тут опасные», – так я объяснил усиление мер безопасности, не наводя, впрочем, арбалет на мужиков. Они тоже не стали хвататься за ножи и дубинки, молча дождавшись, пока новый хозяин посчитает еще раз деньги и передаст мне в руки. С арбалетом в этом момент сторожила Клея, отойдя на 5 шагов в сторону. Я подтвердил полный расчет за подводу и лошади скинул на землю с подводы наши вещи, которых осталось еще очень немало. «Едьте, мужики, счастья и добра вам!» Звонко попрощалась Клея с покупателями, и мужики тоже пожелали нам добра и удачи, запрыгнули на подводу и скоренько укатили в сторону своей деревни. Успеют до ночи, а завтра еще до реки доберутся. Посмотрит, кто там лежит и чего с них можно поднять. 100%. Разобрав мешки, я немного нагрузил Клею, ее же добром, остальное повесил на себя, внутренне застонав. До ночлега еще 5 км идти и в высоту на 1 км подняться придется. Как бы не помереть уже немолодому человеку. Но у меня все вещи нужные для перехода через перевалы, ничего лишнего, только кольчуга надета, которая на кроме была, когда не помогла ему никак. У Клеи можно посмотреть, что она взяла из дома, когда убегала, может и найдется чего оставить в тайнике. Но, пока она идет налегке, держа арбалет на изготовку, вот пройдем деревню, нагружу ее побольше, сильная девка от природы, все выдержит. Так и сделал, после деревни перекинул девушке пару ее мешков, погони не видно, пока и так прошли 2-ю деревню, которая на высоте расположена. За ней тоже кинул поиск, остановившись надолго отдохнуть. Опять тихо, погони нет, ну и отлично. Я зажег приготовленный заранее факел и шел впереди, освещая дорогу себе и девушке. В полной темноте добрались до знакомого места, которое я с немалым трудом определил по тому самому большому кусту, за которым поджидал крадущегося мужика из ауры. Отошли к тайнику и расположились на ночлег, закутавшись в плащи. Температура серьезно ниже, чем на равнине, поэтому надели на себя все, что можно. Легли спать спина к спине и реально комфортно переночевали, даже утром не с первыми лучами светила встали, так хорошо оказалось под плащами лежать, в тепле. Мысли меня никакие не посещали, что молодая и красивая женщина греет мне спину. Я хочу встретиться с Гритой и понять, что и как теперь, поэтому не думаю что-то начинать, какие-то отношения. Снова долго поднимались, с таким-то весом на плечах, зато в знакомую до боли деревню завалились с триумфом. Я предупредил девушку, чтобы ничему не удивлялась. Надо себя снова поставить, что теперь значительно проще. Пару ударов пяткой копья недостаточно проворным жителям, попавшимся по пути, и вот уже помощники несут наш багаж, я с копьем, Клея с арбалетом, присматриваем за ними, и я снова ногой распахиваю дверь в знакомый дом на площади. Изаура спешно уводит своего нового мужика, одного из тех, кто лазил меня встречать наверх, как и ее покойный муж, впрочем, он тоже в курсе, кто приперся с утра пораньше и снова доминирует в поселке. Женщина возвращается, некоторое время приглядывается к Клее, начинает готовить и подсаживается поближе, как-то определив, что Клея не моя женщина, незаурядная все же баба, старая злость у меня на нее прошла, но я не пользуюсь правом главного в селении, неловко будет перед сестрой Гинса, хотя, по-мужски, перевернул бы пару раз хозяйку, по старой памяти. Разочаровываю Изауру, но нам не до ее желания и хотелок. Я скупаю в селении весь сырый хлеб за хорошие деньги и нанимаю пару носильщиков, которые поднимут наш багаж на максимально возможную высоту. Нанимаю за хорошие деньги, показываю 2 золотых, последние в кошеле после расчета за продукты. Скупил еще поленницу дров около дома, это я, конечно, погорячился. Остальные деньги я спрятал в тайнике, как и местную одежду, и переоделся в гильдейское, изрядно удивив Клею. Котелок с вещами, которые не объяснить девушке, фонарик и прочее земное добро, пока у меня рядом, но рюкзак уже постоянно привлекает взор девушки, успевшей его разглядеть. Я уже жалею, что не попросил ее отойти в сторонку, когда раскопал землю, поэтому убрал его в мешок, подальше с глаз. Теперь мы нагружены под завязку, но, в этот раз, будем подниматься на перевалы гораздо медленнее. Вещи пока сохнут под лучами ареала и обдуваются ветерком, отсырев за полгода лежания под землей, поэтому я припряг Изауру их постирать, нагрев горячей воды. Мы по очереди с Клеей моемся, чтобы начать подъем чистыми, насколько это возможно. Вечером приходят носильщики и мы начинаем подъем, в сумерках поднимаемся к тому месту, где я разводил костер, но идем дальше, как можно выше, чтобы завтра с утра сразу начать движение с, как можно, более высокой точки, ведь дров у нас много, хватит с избытком на всю ночь, чтобы не мерзнуть. Когда останавливаемся, я рассчитываюсь с мужиками, и они, довольные неожиданным заработком, спешат к себе домой. Прощание с Изаурой вышло суховатым, я попросил ее больше никого за мной не посылать. В этот раз я не поленюсь спуститься и наказать ее примерно, и это будет не жестокое изнасилование, а просто смерть. Чем-то она все равно недовольна, и я дарю ей последние завалявшиеся в поясе серебрушки, чем разительно меняю настроение женщины. Если придется еще раз здесь появиться, вся деревня будет рада такому щедрому нагибатору. Переночевав в какой-то ложбинке, мы с Клеей поднимаемся из теплого совместного мирка под плащами и одним одеялом, взваливаем на себя все добро и медленно начинаем карабкаться навстречу сверкающим в прозрачном утреннем свете вершинам, которые ждут нас, чтобы проверить нашу смелость и удачливость. Собираясь перейти первый перевал, я поворачиваюсь и прощаюсь с миром, куда спустился 7 месяцев назад, прошел большой путь и много чего совершил за это время. Возвращаться сюда еще раз я не хочу. Клея же бредет, не оглядываясь, этот мир ее не интересует больше.